Существуют разные предположения, объясняющие причину наклона злополучной башни. Высказывалось даже мнение, что кривизна башни задумывалась зодчими изначально, ради демонстрации своей удали и незаурядного архитектурного умения. Но эта гипотеза кажется не слишком правдоподобной. Одни исследователи допускают возможность, что мастер Бонанно попросту сэкономил на фундаменте, чтобы увеличить свой гонорар. Другие полагают, что Бонанно ошибся, заложив одну половину фундамента в твердом грунте, а другую — в мягком. Третьи говорят, что Бонанно, должно быть, использовал насосы для откачки воды, чего ни в коем случае нельзя было делать. Поскольку он строил круглые сооружения, насосы, видимо, были расположены в центре башни, подальше от стен. Откачанная вода стекала в одну сторону, в направлении реки Арно. И действительно, колокольня наклонена в эту сторону, поэтому последняя гипотеза кажется вполне правдоподобной. Много раз предпринимались попытки спасти башню. В 1936 году в ее основание под давлением ввели жидкий бетон, цемент и стекло. В 1961 году по проекту польского ученого Цибертовича попытались уплотнить сыпучие оседающие пласты почвы с помощью электрокинетических процессов. Но ни один из этих методов не остановил падение башни, которая продолжала накреняться с прежней своей скоростью — 1 мм в год. В декабре 1964 года над Пизой пронесся ураган. Скорость ветра не превышала 60 км в час, но буря сдвинула в этот день башню на десятую долю миллиметра. Тогда-то обеспокоенное Министерство общественных работ Италии и обратилось к ученым всего мира. Для спасения башни были выделены сотни миллионов лир. Условия конкурса были следующими. Башня непременно должна была сохранить свое наклонное положение, ее внешний вид и местоположение должны остаться прежними. «Пусть лучше башня рухнет, и мы еще сотни лет будем показывать ее развалины, — говорят пизанцы, — чем согласимся на выпрямление Кампанеллы». Со всего света поступают предложения по спасению башни. Среди них были и проекты советских ученых. Инженер Страздин предлагал расположить в основании Кампанеллы железобетонный диск и передать на него давление башни на фундамент. Другой советский инженер Малков предлагал опереть башню на три балки, изогнутые в форме бумеранга. Время от времени газеты и журналы сообщают о состоянии ее здоровья, публикуют все новые и новые проекты спасения. А они очень разнообразны. Например, построить рядом такую же башню, наклоненную в противоположную сторону, и соединить верхние этажи близнецов ажурной галереей мостиком. Была идея прикрепить к башне огромный воздушный шар, который стал бы поддерживать ее. Предлагалось пустить вокруг башни трамвай, который постепенно утрамбует непрочную почву и этим предотвратит ее дальнейшую осадку. Инженер-строитель из Загреба Джурджевич предложил изнутри укрепить знаменитую башню арматурой и бетоном так, чтобы снаружи это было незаметно. По его расчетам, укрепленная таким образом башня устоит даже при высокобальном землетрясении. Были среди проектов спасения и просто курьезные. Надо насыпать вокруг башни огромную гору песка, и тогда она, если даже и упадет, то не разобьется. Некоторые предлагали построить рядом гигантскую статую Боннано так, чтобы железобетонный архитектор головой, руками и коленом поддерживал свое творение. Другие советовали просто молиться Богу, и он не даст башне обрушиться. Ученые подсчитали, что падающих башен, в той или иной мере похожих на пизанскую, в мире насчитывается около 300. В их числе, например, минарет в Аксарае, Турция, падающая башня в Сен-Морице, Австрия, минарет в Джидде, Саудовская Аравия, колокольня в Модене, Италия, башня в Готланде, Швеция, башня в Сарагосе, Испания. Не менее 5 таких башен есть в Москве. Среди них храм Василия Блаженного, колокольни церквей Максима Блаженного на улице Разина, Николы в Хамовниках, всех святых на Кулишках, всех святых у метро Сокол. Наклон этих сооружений невелик, и спасать их пока не надо.